Как же нефилимы рассчитывали добывать на Земле полезные ископаемые и доставлять их на 12-ю планету при столь ограниченном числе рабочих рук? Наверняка они полагались на свои научные знания. Именно теперь по-настоящему пригодились выдающиеся способности Энки. Вот почему ему, а не Энлилю, поручили первым высадиться на Землю и именно поэтому назначили в Абзу. На известной шумерской печати, выставленной в Лувре, изображен Э с традиционной текучей водой, но только она то ли вытекает из каких-то лабораторных колб, то ли фильтруется через них. Смотрите рисунок 147. Эта древняя интерпретация связи Энки с водой наводит на мысль, что первоначально нефилимы рассчитывали добывать необходимые им химические элементы из морской воды. Воды океанов содержат огромное количество золота и других ценных минералов, но их концентрация настолько мала, что для добычи требовались весьма продвинутые и одновременно недорогие технологии. Известно также, что на морском дне имеется громадное количество ценных минералов в форме конкреций, особых образований, представляющих собой концентрацию определенной составной части в какой-нибудь осадочной горной породе. Но это огромные глубины, и туда надо как-то добраться. В древних текстах среди разновидностей судов, которыми пользовались боги, то и дело упоминается Элиппу Тибити, затопленный корабль, то, что мы называем подводной лодкой. Стоит также вспомнить человека-рыбу, которого отождествляли с Эа. Может, это все свидетельство предпринятых аннунаками попыток погрузиться на морское дно и добывать оттуда минеральные богатства? Мы уже отмечали, что в древности страной копий называли Арали – место вод сияющих жил. Это могло означать территорию, где золото добывали из речного золотоносного песка или указывать на попытки добывать золото из моря. Если у нефилимов и были такие планы, то они сорвались, ведь вскоре после основания первых наземных баз несколько сотен аннунаков получили необыкновенно трудное задание – отправиться в самое сердце африканского континента и заняться там добычей полезных ископаемых. На цилиндрических печатях можно встретить изображение богов рядом с входом, похожим на вход в шахту или со скважины. На одном таком рисунке мы видим Эа в какой-то стране, где наверху командует Гибил, а еще один бог, стоя на четвереньках, работает под землей. Смотрите рисунок 148. В более поздние времена, как свидетельствуют вавилонские и ассирийские тексты, к непосильному труду в копьях Нижнего мира привлекали людей. Они работали в полной темноте и были обречены, поскольку не имели даже шанса вернуться в родные земли. Вот почему определение «Курнугиа», данное этой стране шумерами, стали толковать как «место, откуда нет возврата». Хотя буквально это слово означает «земля, где боги-работники в глубоких тоннелях трудятся». Повторимся, нефилимы обосновались на земле тогда, когда людей еще в помине не было, так что всю тяжелую работу в шахтах приходилось выполнять немногочисленным аннунакам. Побывавшая в Нижнем мире Иштар рассказывала о том, что трудившиеся в поте лица аннунаки ели пищу пополам с глиной и пили воду пополам с илом. На этом фоне становится более понятным смысл длинного эпического текста, названного по первой строке, когда боги, подобно людям, бремя несли. Собрав воедино многочисленные разрозненные фрагменты вавилонских и ассирийских версий эпоса, Ламберт и Миллард, Атрахасис, вавилонская история потопа, смогли получить более-менее связанное повествование и пришли к выводу, что в его основе лежали более древние шумерские версии, а, возможно, еще более древние устные предания о прибытии богов на Землю, о создании человечества и его уничтожении потопом. Хотя многие строки эпоса имели для переводчиков лишь литературную ценность, мы находим их очень важными, поскольку получают подтверждение выводы, сделанные нами в предыдущих главах. Кроме того, эти строки проливают свет на обстоятельства, которые привели к мятежу аннунаков. История, о которой сейчас пойдет речь, началась в те далекие времена, когда на Земле жили лишь боги. Когда боги, подобно людям, бремя несли, таскали корзины богов огромны были, тяжек труд, велики невзгоды. К тому времени главные боги уже поделили власть. Был Ану, отец их, вышним владыкой, их советником воитель Энлиль, их управляющим был Нинурта, их надсмотрщиком был Эннуги. Тогда по рукам ударили боги, бросили жребий, поделили уделы. Ану получил во владение небо, власти Энлиля подчинили землю. Засовы вод, врата океана государю Энки они поручили. На земле появилось 7 городов, и управлять ими стали 7 великих аннунаков. Дисциплина, видимо, была очень строгая, поскольку в тексте говорится, что 7 великих аннунаков возложили бремя труда на меньших богов. Под этим бременем подразумевалась обязанность копать, что оказалось самой тяжелой и ненавистной работой. Младшие боги углубляли русла рек, чтобы сделать их судоходными, прокладывали оросительные каналы и добывали полезные ископаемые из недр апсу. Несмотря на использование эффективных инструментов, в текстах, например, говорится о серебряном топоре, сияющем как день, работа была очень утомительной. Выполняли ее аннунаки достаточно долго, 40 периодов, прежде чем у них закончилось терпение. Они кричали, наполняясь злобой, они шумели в своих котлованах. Поводом для начала восстания стало прибытие в район копий Энлиля. Воспользовавшись этой возможностью, аннунаки потребовали: «Хотим управляющего видеть! Пусть он отменит труд наш тяжелый! Он советник богов, воитель! Пойдем, разыщем его жилище!» Вскоре обнаружился лидер, управитель древних времен, вероятно, затаивший обиду на действующего управляющего. Пламенный призыв был достаточно ясен. «Ныне ему объявляем войну! Сражение да столкнется с битвой!» Мятеж описывается так красочно, что невольно на ум приходит штурм Бастилии. Боги вняли его речам. Они спалили свои орудия, они сожгли свои лопаты, придали пламени свои корзины. За руки взявшись, они пошли к святым вратам воителя Энлиля. Древний поэт живо передает драматизм разворачивающихся событий. В середину стражи, в самую полночь, был храм окружен, но бог не ведал. В середину стражи, в самую полночь, был Экур окружен. Но Энлиль не ведал. Калькаль услышал и был встревожен. Он открыл засов и глянул наружу. Бог Калькаль разбудил Нуску. Шум они услыхали. Нуску пошел будить господина. С ложа его поднял. «Господин мой, храм твой оцеплен. Подошла битва к твоим воротам». Первым желанием Энлиля было применить оружие к мятежникам, но его помощник Нуску предложил собрать совет богов. «Позови, и пусть опустится Ану. Энки предстанет перед тобою». Он послал, и Ану к нему спустился. Энки предстал перед его очами. «Воссел Ану, владыка неба! Внимал Энки, владыка Апсу! Великие аннунаки воссели! Энлиль уста свои открыл, так говорит богам великим». Восприняв мятеж как личное оскорбление, Энлиль захотел знать, что это ныне здесь случилось? Не должен ли я устроить сражение? Что это очи мои узрели? Подошла битва к моим вратам. Ану предложил провести расследование. Получив одобрение Ану и других командиров, Нуску отправился в лагерь мятежников, чтобы выяснить, кто был подстрекателем. Но аннунаки проявили солидарность. Все как один войну объявили. В котлованах нам положили трудиться. Непосильное бремя нас убивает. Тяжек труд, велики невзгоды. Когда Энлиль услышал ответ мятежников в пересказе Нуску, из глаз его покатились слезы. Бог предъявил совету ультиматум. Либо предводителя мятежников казнят, либо он, Энлиль, слагает с себя все полномочия. Но спустившийся с небес Ану принял сторону аннунаков. За что мы к ним питаем злобу? Их труд тяжел, велики невзгоды. Каждый день они носят корзины, горьки их плачи, их стенания мы слышим. Ободренный словами отца, Эа тоже открыл уста свои. Повторив аргументы Ану, предложил выход из ситуации – создать Лулу, примитивного работника. Пусть богиня родов предстанет, пусть сотворит примитивного работника, бремя богов на него возложим. Пусть он несет иго Божье. Боги с готовностью приняли предложение создать работника, который освободил бы аннунаков от непосильного труда, решив назвать его человеком. Кликнули богиню, позвали повитуху богов, мудрейшую Мамми. «О, богиня родов, сотвори нам работников, сотвори примитивного работника, чтоб носил он ермо. Пусть наденет на себя ермо, что Энлиль назначил. Бремя богов пусть он носит». Мамми, мать богов, ответила, что ей потребуется помощь Эа, ведь он знает толк. В доме Шимти, это было что-то вроде больницы, совет стал ждать результата. Эа помог приготовить смесь, из которой богиня-мать, постоянно произнося заклинания, вылепила человека. При этом присутствовали боги рождения. Наконец прозвучало торжествующее. «Это я сотворила! Мои создали руки!» Затем богиня-мать созвала всех и уста открыла, обращаясь к великим богам. «Вы приказали, я совершила. Вас избавила от тяжких трудов, ваши тяготы перенесла на работника, на человека. Вы молили меня дать вам работника, я сняла с вас ярмо, дала вам свободу». Аннунаки с энтузиазмом восприняли это заявление, бросились целовать богине-матери ноги. Отныне их ярмо придется носить примитивному работнику, человеку. Так мятеж богов привел к созданию человечества, а нефилимы, основавшие на земле колонии, получили рабов, которых не нужно было доставлять с других континентов.